Душекрат. Уильям Стивенсон, наследник больших талантов и надежд, слыл человеком низким. Несмотря на заботу матушки и презрительное, но щедрое расположение отца, еще мальчишкой он любил подлые дела. Особое удовольствие доставлял обман. Уильям обставлял его с особым, одному ему свойственным шиком. Душа требовала артистической тонкости и драматического размаха. «Верно ли рассказали мне эти добрые юноши, что ты принудил их украсть записи по латыни девицы Дутель и вылить на них чернила?» «Это ложь, святой отец! Я отговаривал их и даже пытался силой отобрать тетради!» «Ах ты, вонючка! Отрок, не оскверняй свои уста и мой слух!» «Святой отец, он наговаривает на нас!» «Мне нет нужды доказывать свою безвинность. Однако скажите, если я вас обманываю, отчего мои руки чисты, а их в чернилах?» Уильям привел братьев Хоуп, глуповатых и тощих, на задний двор школы. Напялил на голову и плечи капюшон из мешковины, перемотал толстой тканью запястья и потребовал от подельников кровавой присяги. «Руки резать!» — ужаснулись братья, вглядываясь в прорези мешка. Стивенсон походил в нем на карлика-палача. «Иначе жаловаться побежите или от страха в штаны наделаете!» Братья наперебой клялись в верности и бесстрашие. Уильям предлагал им жуткие вещи — повесить чучело, будто удавленника, над воротами школы, или украсть у вдовы Дуглас ее дневник с сатанинскими виршами, — стращал поганец. Но худой конец — вывести на чистую воду ведьму Мириам Дутель. Приговор ведьме казался меньшим злом. Уильям разработал целый план, в котором фигурировали слежка, изъятие тайных записей, захват ведьмы, угрозы хладным железом, укрощение огнем, стальная купель и распятие. Братья бледнели и давали добро на слежку. Максимум на уничтожение записей. Уильям мерзко кукарекал. «Трусы, трусы, трусы!» Подельники ненавидели себя, спрашивали по 1000 раз в день, что за властью обладает над ними этот мерзавец, но слушались. Кровавую присягу в последний момент заменили на чернильное причастие. «Клеймение отвагой!» — провозгласил Уильям и развернул знамена похода против ведьмы. Братья должны были пробраться в здание гимназии для девиц, выкрасть их тетради по латыни. Те нетрудно было найти. Латынь у мальчиков и девочек преподавал один и тот же учитель, длинноносый сутулый Ламис, прозванный Спицей, имевший привычку оставлять чернильные пометы на бумажной обложке тетрадей. Братьям Хоуп надлежало прокрасться в комнату учителей, найти пачку тетрадей Ламиса, отыскать нужную, распять на полу и красными чернилами зачеркнуть несколько латинских слов, призывающих Антихриста в их маленький городок. Братьев трясло от богохульства. «Святой отец! Он призывал нечистого на наши головы!» «Отрок, следи за своим языком! На ночь прочтете 10 раз «Аве Мария» и «Патер Ностер». Почему вы ему верите? В семье Стивенсонов сроду не было лжецов и богохульников. Кроме того, вы сами признаете, что его не было с вами. Но именно он подговорил вас. Отчего же тогда он провел вечер, утешая девицу Дутель? Братья Хоуп ненавидели Уильяма искренне и жарко и радовались, что теперь он больше не сможет крутить ими. Тем же вечером он пришел к ним во двор. Братья не открыли дверь и мрачно смотрели из окна. «Знаете, что в доме на холме по ночам видят огни в окнах второго этажа?» «Жри сам свои байки! Нам без разницы! Убирайся!» «Слыхал? Вдова Дуглас вынесла свой дневник из этого дома. Тю-тю-тю! Выдумай чего посвежее!» «А если там сдохну, расскажете моим родителям?» «Вот еще!» «Что приходил к вам, звал с собой, а вы обоссались!» «Слабо, слабо!» И тут с Уильямом произошла разительная перемена. Глаза налились серьезностью, даже болью. Нос заострился, тень от него косо разделила подбородок, будто шрамом. «Я не шучу!» — глухим, выплаканным голосом произнес он. «Что-то тянет меня туда! С вами или без вас, нынче ночью я туда полезу. Не вернусь, расскажите отцу, пусть спалит это гнездо дотла». У стены, окружавшей дом, братья Хоуп пришли в себя. Неведомым чудом Уильям Стивенсон опять впутал их в какую-то дрянь. Ветер облетал дом стороной, луна гладила его по фасаду, нащупывая отдельные кирпичи и выбоины. Несколько лет особняк стоял холостяком. Окна второго этажа чернели битыми оскалами. Никто не помнил, отчего хозяева забросили его и почему никто не пытался заселиться в эти хоромы. «На второй этаж не забраться, но дверь во флигель открыта!» — шепотом поделился Уильям. Братья послушно поползли вокруг дома. Ни один из них не задал вопроса, откуда Стивенсон все это знает. Внутри пахло пылью и старой бумагой. «Сюда!» Уильям ткнул пальцем в едва заметную щель под лестницей и пропустил Хоупов вперед. И опять никто не заметил, как сильно трясутся у Стивенсона руки. Ступеньки жаловались в такт шагам. Это приключение казалось братьям жутковатым, но очень захватывающим. Они переговаривались в полголоса и даже хихикали. «Зажгите свечи!» — прошипел из-за спин Уильям. «Там темно!» Его зрачки расширились до предела, сердце мешалось в груди, а совесть напоминала кислоту, разлитую по внутренностям. Мальчишка всхлипывал и зажимал рот рукой. Братья вступили в подвал. Огромные тени от свечей скакали по стенам, как рисунки первобытных людей. Взгляды Хоупов приковала дыра в полу. Тот был разворочен, из него торчали какие-то корни, жгуты и палки. Высоко над дырой возвышался кусок человеческого скелета. Плоть свисала с него кровавой гирляндой. Трупы людей, запах подтверждал, что все тела в подвале неизбежно мертвы, лежали вокруг дыры, наваленные кучей. Вонь перехватила дыхание братьев. Жгуты на полу зашевелились, и то, что Хоупы приняли за человеческий костяк, начало шевелиться. Над дырой всплыла голова на длинной шее. Вслед ей зашевелилась гибкая, похожая на громадную птичью клетку тела, внутри которого колыхались и перекатывались сизые внутренности. Чудовище подобралось. И все время, что тварь текла к братьям, они не могли поверить, что это происходит на самом деле, здесь, сейчас, с ними. Крик распорол уши Уильяма, как бы тот ни силился их заткнуть, и звенел, надрывался, длился, пока мальчик не начал вторить ему тонко, безнадежно, отчаянно. В тишине Уильям слышал, как тварь с треском отдирает что-то от тел. «Забирай!» — проскрипела она. «Твое! Заслужил!» О стену шмякнулись два тонких мальчишеских силуэта и скорчились на ней рваными карандашными набросками. «Приведи мне еще детей!» Уильям облизнул растрескавшиеся губы. Пять мальчиков и две девочки потребовались городу, чтобы вызвать королевского инспектора, лорда Холдстока. Ему суждено было победить зло и стать новым мэром. Но никто не запомнил имен пропавших детей. Не знаем их и мы. Говорили, у них украли души.